И с этого момента приобщившийся к цивилизации помещик, одичавший в своем углу, вдруг начинал чувствовать непреодолимую потребность вкусить остальных благ цивилизации и исчезал на несколько дней. Родные и близкие начинали тревожиться, воображали, что случилось какое-нибудь несчастье, и обращались с вопросами и запросами к кому-нибудь из высших представителей полиции, но последний по опыту обыкновенно знал, что это старая история, которая всегда остается новой. Он требовал к себе турецкого содержателя лихачей, и тот скоро доставлял требуемые и успокоительные сведения, проследив или сам припомнив похождения пропавшего. Извлеченный из недр цыганского табора или из гостеприимных стен какого-нибудь увеселительного заведения или трактира, хлебнувший цивилизации, возвращался к родным сконфуженный, обыгранный, нездоровый от кутежей и очень часто с таким опустошенным карманом, что вместо поездки в Петербург приходилось возвращаться назад. В 1904 году, ранней весной, я был последний раз в Ясной Поляне, найдя Льва Николаевича в нервном и удрученном состоянии под влиянием начавшейся злополучной русско-японской войны. При мне было получено известие о гибели Макарова и Верещагина, очень его взволновавшие. В разговорах на литературные темы и в чтении вслух рассказов Куприна он, казалось, искал забвения от тревоживших его мыслей. В этот мой приезд он дал мне возможность прочесть в рукописи Хаджи Мурата «После бала» и «Божеское и человеческое». Но когда я до глубины души, захваченный этими произведениями, попросил его дать мне прочесть и «Труп», то он сказал мне: «Нет, этого читать не стоит, оно не кончено, да и вообще мне не нравится, и я его совсем бросил». Не думаю, чтобы в последующие затем годы Лев Николаевич мог изменить свое отношение к этому произведению и снова им заняться. Бурные дни, пережитые за это время России, обратили его к трудам иного порядка. Вот почему мне думается, что нельзя особенно порадоваться оглашению и постановке живого трупа, которому не приложена окончательно творческая рука автора». Глубокие мысли о ложных сторонах нашей общественной и личной жизни, спорадически мелькающие в этом произведении, известны из ряда предшествующих законченных произведений Толстого, и ими не искупаются различные промахи относительно действительного положения вещей, которые, конечно, были бы устранены при окончательной отделке вполне созревшей драмы. Мне пришлось впервые познакомиться с властью тьмы и плодами просвещения в замечательном чтении Стаховича, во время которого каждое действующее лицо оживало перед слушателями со всеми своими особенностями. С Стаховичем как чтецом я мог бы сравнить лишь покойного Писемского. И у последнего чтение почти что обращалось в игру, но несколько более грубую и без тонких оттенков и художественной дикции, которыми так богато было чтение Стаховича. Затем я видел плоды просвещения на Александринской сцене в Петербурге и в Малом театре в Москве, и, вопреки ожиданиям, свойственным мне, как старому москвичу, нашел, что исполнение в Петербурге было значительно тоньше, глубже и богаче бытовыми подробностями, чем на знаменитой московской сцене, где многое было утрировано и второстепенные роли были розданы довольно бесцветным исполнителем, тогда как в Петербурге, например, роль старшего из мужиков, которому куренка некуда выпустить, удивительно исполнял Давыдов. «Власть тьмы» мне пришлось видеть только на сцене Суворинского театра в Петербурге, где был превосходен артист исключительных дарований Красовский в рассказе о Дитосеке. Поэтому сравнивать исполнение этой драмы с таковым же на других русских сценах я не могу, но должен сознаться, что по силе и, так сказать, по страстности игры его оставило далеко за собой исполнение итальянского артиста Цаккони с его итальянскую же труппою. Странное впечатление, производимое тульскими мужиками, говорящими по-итальянски, и горячую южной жестикуляцией женщин, проходило очень быстро, и зрителя с чрезвычайной силой захватывала гармоническая связь содержания и исполнения, выдержанного во всех подробностях. Сам Цаккони был великолепен и своей игрой лучше всего доказывал, как общечеловечны в своем ходе и развитии те страсти, которые изобразил Толстой с такой силой. В сцене галлюцинации, когда Никите слышится треск костей раздавленного ребеночка, он дал совершенно верную клиническую картину слуховых обманов чувств, чуждую всяких преувеличений и, тем не менее, такую, от которой мороз подирал по коже. Говоря о Цаккони, я не могу забыть его игры в «Отелло». Я видел в этой роли знаменитого черного трагика Айра Олдриджа в его приезд в Москву, где я был в это время студентом. В его игре сказывался темперамент уроженца знойной Африки, и чудилось, что в минуты страсти в его жилах течет не кровь, а раскаленная лава.